Военно-историческая фантастика. Алексей Махров. Спасибо деду за победу. Это и моя война. Новый фантастический боевик от автора бестселлера «Спасай Россию». Теперь уже попаданцы на Великую Отечественную. Спасибо деду за победу. Легко благодарить последних ветеранов через 70 лет после войны. А каково самому оказаться на их месте? Вступившись за старика, ограбленного отморозками гастарбайтерами, наш современник получает удар в затылок и теряет сознание, чтобы очнуться в июне 1941 года в горящем разбомбленном эшелоне в теле своего 16-летнего деда. Как ему выжить на Западной Украине, встречавшей гитлеровцам хлебом солью, и спасти попавшие в окружение семьи комсостава? Поможет ли боевой опыт Приднестровья и Югославии, где он сражался добровольцем в партизанской войне против немцев и украинских нацистов? Удастся ли попаданцу изменить ход истории и предотвратить разгром мехкорпусов Красной Армии в величайшем танковом сражении под Дубно? Предисловие от автора. Приношу свою благодарность моим друзьям Борису Орлову и Андрею Туробову за неоценимую помощь при написании этой книги. Пролог. Пойми, Игорек, мне не так обидно, что избили, что ограбили, но награды, ты понимаешь, они унесли мои награды, так прямо вместе с пиджаком и забрали. В глазах старика стояли слезы. Я заскрипел зубами от злости. Мой родной дед, Игорь Петрович Глейман, задрав рубашку, показал жуткие черные кровоподтеки на теле, оставленные кулаками и ботинками подонков, решивших обогатиться за счет беззащитного 80-летнего старика. Им досталась огромная сумма – 7000 рублей. Много денег дед с собой на дачу не брал. Так, прикупить свежего молочка и хлебушка, что ежедневно развозит по участкам молодой предприимчивый фермер из соседней деревни, построивший на своем подворье образцовое хозяйство по европейским стандартам, включавшее небольшой молокозавод и мини-пекарню. «Так какого черта ты с собой медали потащил?» – раздраженно спросил я деда. Эмоции искали выхода. Мне стоило большого труда сдерживаться, чтобы не заорать на старика, перевалив на него часть вины за произошедшее. «Так, понимаешь, Игорек, меня попросили в Полбино на празднике выступить». Виновато опустив голову, пробормотал Игорь Петрович. 22 июня. Ну, как праздник? Обычное отмечание годовщины начала войны. Да блин, каким ветром тебя туда занесло, удивился я. Полбино – небольшой поселок в 10 километрах от нашего дачного товарищества. Я там и был-то всего пару раз. Ездил туда за питьевой водой несколько лет назад, когда после развода с женой больше месяца жил на даче. Что тогда, что сейчас, вода на участках годилась только для технических целей. А покупать бутилированную водичку в нашем магазинчике оказалось несколько накладно. В поселке же имелась артезианская скважина, доступ к которой никто не ограничивал. «Директор местной школы – мой бывший ученик». Вот он и попросил, чтобы я выступил на митинге перед учащимися и их родителями, — терпеливо объяснил дед. «Ладно, я понял», — вздохнул я. «Понятно, что старик не виноват, и нехрен срывать на нем злость. Лучше найти тех, кто это сделал, и там решу, что с ними делать». «Ты их запомнил? Сможешь описать?» — спросил я, не особо надеясь на положительный ответ. Нападавшие были сезонными рабочими, по крайней мере, так они представились при первом знакомстве, из Узбекистана. Мало того, что они все на одно лицо, так и искать их можно до Ишачьей Пасхи. Перекати поле, сегодня здесь, а завтра в 100 километрах отсюда. Московская область большая. «Ну, описать это вряд ли, а вот показать могу», — огорошил дед. «Показать? У тебя фотки есть?» «Нет, какие фотки? Что ты? Просто они на постой уже не шлявера встали, на дальнем конце участков». «И он их впустил?» – поразился я. «Не могу сказать. Я его самого не видел, но эти сказали, что впустил. Они там уже неделю живут. Каждый день участки обходят, работу предлагают. А наш председатель молчит. Хотели милицию вызвать, но как-то повода не было. Они вроде не шумели, вели себя прилично. Хотя сосед говорил, что видел, как они воруют какой-то хлам с пустых участков. А таких в товариществе хватает. По будням у нас 3/4 домов пустуют. И ты хочешь сказать, что уже целую неделю в нашем дачном поселке поселились 50 узбеков, и никто на это не реагирует? Можно подумать, что мы в каменном веке живем, и мобильные телефоны не существуют в природе. Ты не мог мне раньше позвонить? Я бы еще тогда приехал. Понимаешь, Игорек, ну не казались они опасными. С отчаянием в голосе крикнул старик. Обычные гастарбайтеры, забитые, всего боящиеся. И потом, такие бригады живут на участках каждый год. Делают дачникам мелкий ремонт или еще что. Землю на огородах копают. Берут недорого, работают хоть и не очень качественно, но на безрыбье. Ага, забитые. Горько усмехнулся я. Мне ли не знать? Я работал инженером на стройке и каждый день сталкивался с уроженцами Таджикистана и Узбекистана. А забили в результате тебя. Ты, кстати, ментов, то есть полицейских, вызывал? Как сказать? Снова вздохнул дед. Позвонить позвонил. Они сказали, что как только экипаж ППС освободится, они подъедут. Вот, до сих пор едут. 3-й день пошел. Погоди-ка. Я понимаю, что здесь область, а не Москва. Но как-то странно они реагируют. Ты что им сказал? Что пришли узбеки и ограбили меня. Недоуменно пояснил дед. «Что я еще им мог сказать?» «И про сумму сказал?» «Конечно. Они так прямо и спросили, сколько денег было украдено. Я сказал, 7000 рублей. И про награды сказал, но они на это, по-моему, вообще внимания не обратили». Собственно, большая часть дедова иконостаса – юбилейные медали. Настоящих наград было всего 2 – Орден Отечественной войны 2-й степени и медаль за взятие Берлина. Игорю Петровичу, сыну командира Красной армии, было в 1941 году 16 лет. И следующие 2 года он провел на оккупированной врагом территории, попав в июне под бомбежку вместе с эшелоном, на котором вывозили из прифронтовой полосы детей комсостава. Некоторое время считался бойцом партизанского отряда, но особых подвигов совершить не успел. Зимой того же 41-го заработал тяжелую форму дистрофии и обморозил ноги. Отряд скрывался от свирепствующих карателей в глухом лесу. Продовольствие кончилось через 2 недели, а посланные на его добычу группы не вернулись. Питались корой деревьев. С тех пор у деда проблемы с сердцем. Однако из отряда его не выгнали. Игорь Петрович великолепно владел немецким языком. По той же причине его... Невзирая на выявленную сердечную патологию и белый билет, взяли добровольцем на военную службу после освобождения оккупированной территории. Впрочем, не подай он заявление на имя Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосты. 8-е по счету заявление, предыдущие канули в недрах военкомата. Оставшееся до победы время дед трудился переводчиком при штабе танкового корпуса. В штыковые не ходил, но орден, в статуте которого написано «Награждаются военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций наших войск», заслужил честно. «Теперь понятно», — понимающе кивнул я. «Сумма незначительная. Твои награды для них вообще пустой звук. Подозреваемые — гастарбайтеры, которых хер найдешь. Вот они и решили глухаря на себя не вешать. Типа отлежится дедушка и забудет про эту ерунду». Или ты про избиение ничего не сказал? Да, про то, что меня избили, не упомянул, пожал плечами старик. Не счел нужным. Тогда тем более ты ментам не интересен. Ладно, сами разберемся. Как ты хотел мне их показать? Они так и живут на участке шлявера. Что? Постой. Так уже 3 дня прошло, а они... 4, поправил дед. Сосед их буквально сегодня утром видел. «Блядь! Это или невиданная наглость, или запредельная глупость!» Я решительно вскочил со стула. «Пошли, покажешь!» «Игорек, но их там 5! «Тогда ты подождешь за забором!» — решительно отрезал я. «Просто покажешь участок и больше не будешь вмешиваться. Ну, двинулись!» Игорь Петрович, не пытаясь больше спорить, с трудом поднялся и, опираясь на палку, заковылял к двери. Раньше он обходился без трости, но после избиения... «Твари, вы мне заплатите!» Скрипнув зубами от вновь накатившей волны ярости, пробормотал я. Мы неторопливо, дед просто не мог быстро идти, вышли за ворота и сели в мою машину, которую я не успел загнать на участок. Путь был относительно неблизкий. Участок Шлявера находился на противоположном конце дачного товарищества, а это почти 800 метров по прямой. Для пешей прогулки с 80-летним стариком многовато, а вот на колесах пара минут. Подъехав к указанной дедом даче, я сразу увидел на крыльце неказистого деревянного домика пару фигур. И правда, гости с востока. Пара загорелых мужичков неопределенного между 30 и 50 годами возраста. «Они?» — обернулся я к деду. «Точно они!» — кивнул Игорь Петрович. «Вот тот в красной бейсболке меня ногами бил, а второй руки выкручивал». Я вышел из машины и толкнул калитку. Оба узбека, испуганно посмотрев на меня, поспешили скрыться в недрах домика. «Ну, козлы, вешайтесь!» Решительно пересекаю заросший бурьяном участок. «Вообще-то, я не супермен. И не спецназовец, даже бывший. И не имею черного пояса карате или ушу. Да, я воевал. Но давно, почти 20 лет назад, после срочной службы, в рядах советской армии меня мотало по горячим точкам. Приднестровье, Карабах, Югославия. С тех пор неплохо стреляю и регулярно повышаю квалификацию тренировками в тире и на охоте. Хотя снайпером не стал, но вот рукопашник из меня слабенький. Могу пробить пару хорошо отработанных связок и все. От хулиганов отмахаться хватает. Жаль, конечно, что дед толком не объяснил причину срочного вызова на дачу. Я бы ружьишко свое охотничье прихватил. Или гранату у друзей попросил. Закатить в дверь РГДшку, а потом ворваться с матом. Участие в боевых действиях не делает человека крутым супербойцом, но заставляет стать предельно осторожным в вопросах, касающихся безопасности. И при других обстоятельствах я бы никогда не полез в незнакомое помещение с неизвестным количеством противников в нем. Но сейчас злость черными волнами клокотала внутри. Казалось, порву этих тварей голыми руками. Да и враги, представители хорошо известного типажа людей, которые храбростью не отличаются. И их первая реакция на наш приезд только подтвердила мою решительность. Эх, мне бы еще пару десятков лет сбросить. «Эй, уроды, выходи!» Поднявшись на крыльцо, открываю дверь ногой. Домишко вздрагивает от удара. В небольшой комнате никого. Стол завален грязными тарелками и объедками. Стоящие вдоль стен кровати покрыты разнообразным тряпьем. А запах... Трехдневные портянки благоухают ароматней. Так, а где обитатели притона? Выпрыгнули в окно? Краем глаза замечаю за правым плечом движение, но отреагировать не успеваю. Боль взрывается в затылке яркой вспышкой белого пламени. А потом мрак поглощает сознание и последнюю мысль. «Бля, как обидно!»